Издательство «Эксмо», энциклопедия специй от А до Я, 100 самых известных специй со всего мира. Москва, 2023 год. Предисловие. После 1500 года в Каликуте нельзя было найти перца, который не был бы красным от крови. Вольтер. Эта книга — не научный трактат и не исследование. Это практический гид, помощник в повседневной жизни. Поэтому мы не будем присоединяться к многостраничным дискуссиям о том, что есть пряности, а что специи, приправы и просто душистые вещества, используемые для ароматизации продуктов. Все перечисленное относится только к одной определенной группе продуктов, наделенной совершенно отличными от других групп свойствами. Мы положим в нашу корзину сразу все. Ведь как ни называй ту или иную пряность или специю, главное — та роль, которую они играют в кулинарии, и в этом их истинная ценность. Сделаем только несколько замечаний. Пряности — продукт исключительно растительного происхождения, передающий аромат конкретного растения в сочетании с характерным привкусом, заметным лишь в пище и особенно при ее нагревании. Это сочетание создает своеобразный плотный аромат, который обычно называют пряным, и который в большинстве случаев сопровождается легким жжением. Пряности используются как добавки, необходимые для придания блюду определенного акцента. Кроме того, они обладают способностью подавлять бактерии и тем самым способствовать более длительному сохранению пищи. Большинство пряностей может активизировать вывод различного рода шлаков из организма, а также содействовать ферментативным процессам. Поэтому пряности издавна применялись в медицине как лекарственное средство. Таким образом, пряности — это продукт из различных частей растений, каждая из которых обладает специфическим устойчивым ароматом, разной степенью остроты и своеобразным привкусом. Употребляются они в малых дозах в качестве добавок к пище, передают продукту свои свойства, способствуют сохранности продуктов, содействуют лучшему их усвоению организмом, стимулируют не только пищеварительный процесс, но и другие функции организма. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Проведем небольшое этимологическое расследование. В Древнем Риме пряности называли сальсу. Это название вобрало в себя такие определения, как едкий, острый, вкусный. То же самое значение имеет латинское слово «сцитаменте» — название семейства пряных растений. Оно переводится как «лакомое, отборное, вкусное кушанье». Это относилось к пряным растениям тропической зоны — колганту, кардамону, имбирю и другим. В Древней Греции пряности назывались ароматика, то есть благовонные, ароматные травы. В Средние века латинское слово «species» обозначало что-то блестящее, красивое, внушающее уважение. В большинстве стран Западной и Южной Европы местные названия пряностей произошли от этого средневекового латинского слова, но в современных языках значения немного расходятся. Так, у итальянцев специи — это особый, особенный, индивидуальный. У французов — эписе — острый, пикантный. У англичан — spices — острый. У голландцев — spesetzich — особый, редкий. То есть современные названия пряностей характеризуют все те их свойства, которые в совокупности отмечали латинские названия — остроту, пикантность, а также их редкость и уникальность. В германских, славянских и угрофинских языках пряности обозначались более просто. В немецком языке они называются «геверц», что значит «коренье». То же самое означают чешское «карени», польское «карзени», латышское «вирцес», эстонское «вирц». А на скандинавских языках пряности называют «кридор», что переводится как «стертый в порошок», «порошкообразный». В русском языке слово «пряный» по далю означает острый, пахучий, приятный на вкус, в противоположность пресному и приторному. Само слово «пряность» и «пряный» происходит в русском языке от слова «перец», первой ставшей известной русским пряности. Пряный-пряный, то есть наперченный. Отсюда происходит и слово «пряник», то есть наполненный пряностями. В пряничное тесто закладывали по 7-8 видов пряностей. Жестокие семена цивилизации. Почему же пряности называют семенами цивилизации? Как растения могли сыграть такую гигантскую роль в том, что наш мир стал таким, каким мы знаем его сейчас? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно заглянуть в известное нам, на первый взгляд, прошлое. Исследования позволили сделать вывод о том, что человек начал использовать пряности в пище раньше, чем соль, в силу их большей доступности в некоторых регионах. К тому же уже в древности пряности, видимо, использовали для сохранения тех или иных продуктов в жарком климате, хотя вряд ли в те времена догадывались, что растения обладают бактерицидными свойствами. Тогда же, объясняя связь растительного мира с высшими силами, люди стали применять пряности в религиозных обрядах и медицине. Первое упоминание о пряностях встречается в третьем тысячелетии до нашей эры в источниках древней цивилизации Востока — Китая, Индии, Египта. О корице, например, в Китае знали еще в 2700 году до нашей эры, а об аире еще раньше, в Египте в 3000 году до нашей эры. В античный период греки и римляне широко использовали пряности. Их поставщиками были Индия, Шри-Ланка, Южная Азия, Малая Азия, Средний Восток, Африка, Средиземноморье, и их стоимость была весьма высока. Во времена Древнего Рима, например, Плиний Старший, писатель-эрудит, ученый, автор «Естественной истории» в 37 томах, крупнейшего энциклопедического сочинения античности, писал, что ежегодно жители Рима на экзотические ароматические снадобья тратят до 50 миллионов сестерциев, а захвативший и разграбивший в 410 году Рим король вестготов Аларих I потребовал с римлян в виде дани 5000 фунтов золота и 3000 фунтов перца. Фактически золото и пряности он ставил в один ряд, а разница в количестве говорит лишь о том, что у римлян перца было меньше, чем золото, по крайней мере, по мнению вестготов. Уже тогда древние греки и особенно древние римляне знали большинство известных нам экзотических пряностей, не считая таких, как, скажем, нард и кост, которые совершенно вышли из употребления в наше время. Из Южной Азии они получали черный перец, пипали, кубебу, корицу, кинамон, кассию, гвоздику, имбирь. Из стран Среднего Востока — асафетиду, из Африки — миру и амомум, из Малой Азии — шафран, из Средиземноморья — лавровый лист и либонотис, из соп. Караваны с пряностями, двигавшиеся со стороны Персидского залива и Красного моря через Аравию, а также по Тигру и Ефрату, стекались в финикийский город Тир на восточном побережье Средиземного моря, а оттуда по морю пряности везли во все города Средиземноморья. В годы раннего Средневековья торговля пряностями в связи с крушением Римской империи угасла и активно возобновилась лишь в VII веке. Основным центром торговли стал Константинополь, куда пряности свозили арабские купцы, которые, в свою очередь, через византийских купцов продавали их европейским купцам. Кроме того, активная торговля пряностями велась на Пиренейском полуострове, где арабы непосредственно вели торговлю с европейцами. Крестовые походы, предпринятые для защиты христианского населения на Востоке, в большей степени объяснялись экономическими причинами, а не религиозными. Первый крестовый поход государства католической Европы предприняли в 1096 году. Возвращаясь из стран Ближнего Востока, крестоносцы везли в Европу не только награбленные драгоценности, восточные ткани, но и пряности. Среди них были известны из древнейших времен перец и корица, а также некоторые новые пряности, например, мускатный орех и мускатный цвет, появившиеся в Европе лишь в XII веке и впервые использованные в качестве благовония на коронации Генриха IV. Набор самых изысканных пряностей был основой уникальной мази, известной под названием «Благовонное священное миро». Ею мазали при коронации лицо и руки королей, царей, императоров и других так называемых «помазанников божьих». В состав этой мази первоначально входило свыше 50, а с 1853 года 30 пряностей, образующих столь прочный и стойкий аромат, что он сохранялся годами и даже десятилетиями. Находящийся в Москве в оружейной палате Кремля серебряный сосуд, в котором прежде хранилась мира, до сих пор издает приятный аромат, хотя в последний раз этот сосуд наполнялся миром в 1894 году. Конечно, в какой-то степени крестовые походы обеспечили Европу пряностями, но полностью удовлетворить потребности населения они не могли. К тому же Византийская империя пришла в упадок, а католическая церковь запрещала вступать в непосредственные торговые отношения с неверными, угрожая отлучением. Естественно, такая ситуация не могла устраивать купцов, и в конце концов Венеция получила от Папы Римского Иннокентия III разрешение в виде исключения торговать с мусульманами пряностями. В результате в начале XIII века торговля была поделена между Венецией, Генуей и Пизой. Но уже с XIV века венецианские купцы стали монополистами в торговле пряностями. В то время пряности проделывали следующий путь. На Малукских островах и в близлежащих регионах пряности собирали малайцы. Их покупали арабские купцы и доставляли в порт Малакка на полуострове Малакка. Там их перегружали на большие корабли. При этом султан Малакки брал пошлину, которые продвигались вдоль берегов Индии и Аравийского полуострова, разгружались в Оманском заливе или на берегу Египта. Оттуда караванами пряности доставлялись на Средиземноморское побережье, опять же, с платой за транзит. В целом доставка пряностей до потребителя занимала около 2 лет. В 1492 году в труде «Земное яблоко» Мартин Бехайм, немецкий ученый, негоциант и мореплаватель, создатель старейшего из сохранившихся до наших дней географического глобуса, высчитал, что пряности должны пройти 12 рук, прежде чем дойти до потребителя. А также ведать надлежит, что специи, кои растут на островах Индийских, на Востоке, во множестве рук перебывают, прежде чем доходят до наших краев. Пряности с момента их известности в Европе имели большое влияние на экономическую и социальную жизнь общества, причем не лучшее из-за малой доступности и, как следствие, высокой цены на них. Едва ли не до XVIII-XIX веков пряности оставались предметом роскоши, средством накопления капитала и взаиморасчетов, а также причиной вооруженных конфликтов. В Средневековье во Франции за фунт мускатных орехов можно было приобрести 3-4 овцы или корову. Генуэзцы в XII веке платили наемникам наряду с монетами перцем. Даже штраф мог быть оплачен пряностями. В XIII веке горожане города Безье за убийство виконта были приговорены к штрафу в виде 3 фунтов перца. Первым аналогом палаты мер и весов во Франции вплоть до Великой Французской революции управляли торговцы пряностями, располагавшие наиболее точными инструментами. Кандидатов в торговцы пряностями после серьезной подготовки утверждал королевский прокурор. В силу дороговизны пряностей наблюдались многочисленные попытки их фальсификации, в ответ на что были введены жесточайшие санкции. Например, во Франции за попытку фальсификации молотого перца в первый раз полагался штраф в 1000 ливров, почти 60 килограммов серебра. В случае рецидива — полная конфискация имущества, закрытие торговли и арест. В Германии за подделку шафрана правонарушителя либо сжигали, либо закапывали в землю вместе с контрафактным товаром. Одним словом, пряности в те времена были очень прибыльным и привлекательным бизнесом. Даже великие географические открытия, как бы это ни снижало их романтического ореола, были в первую очередь чисто коммерческими экспедициями. Первые пряности, минуя венецианских купцов, привез португальский мореплаватель Васко да Гама в 1498 году. Позже он организовал еще одну экспедицию и доставил в Европу 2000 тонн пряностей. Кругосветное путешествие Фернана Магеллана, начавшееся в 1519 году, тоже преследовало не чисто научные интересы. Оно было обусловлено тем, что португальцы не пропускали испанские корабли с пряностями мимо берегов Африки, и испанцы были вынуждены искать новые транзитные пути. В конце концов, в начале XVI века центр торговли пряностями переместился на Пиренейский полуостров. В период великих географических открытий пряности имели не только кулинарное и гастрономическое значение. Они помогали сохранять продукты в длительных путешествиях без захода в порты, что было очень важно. Колониальные завоевания изменили структуру взаимоотношений между странами. В частности, они привели к ликвидации одного монопольного центра торговли, в результате чего каждая страна стала ввозить пряности из своих колоний и сама торговать ими. В основном в этом большом бизнесе были задействованы четыре страны — Нидерланды, Англия, Франция и Испания. Из независимых стран пряностями торговали Китай и Мексика. Интересно, что страны-участники не стремились делиться со своими партнерами информацией о рынке. Так попавшая в Испанию в 1510 году ваниль стала известна в Англии только в 1807 году. Ямайский перец был ввезен в Европу в 1601 году, но поступал в основном только в Англию. В России и других странах он стал известен только к середине XVIII века, как английский перец. Великие географические открытия мало повлияли на стоимость пряностей, исключая черный перец. Оставшиеся в живых участники экспедиции Магеллана, возвратившись из трехлетнего плавания, потеряв 4 корабля из 5 и практически все свое имущество, не только возместили ущерб и покрыли долги, но и получили прибыль, продав всего лишь привезенные на одном оставшемся судне пряности. По сравнению с Европой, в России XVI-XVII веков цены на пряности были хотя и высокими, но не запредельными. Это было связано с тем, что ввозились они, минуя сухопутные пути из Азии в Европу, контролируемые транснациональными компаниями, по древнему торговому пути из Индии и Ирана через Шимахинское ханство и Каспий. Именно так в Москву доставлялись перец, кардамон и шафран. Тогда же появился новый торговый путь из Китая через Монголию и Сибирь. По нему не только в Россию, но и в Западную Европу шли караваны с пряностями Юго-Восточной Азии, произраставшими на территориях, неколонизированных европейцами. В первую очередь это были бадьян, галгант, колганный корень и китайская корица. Бадьян получил в Западной Европе название «сибирский анис», поскольку его доставляли на Запад в основном караванным путем через Сибирь. Также из Китая возили в Россию довольно много имбиря, который наряду с перцем был самой ходовой пряностью. Сухопутные пути на восток позволяли России уклоняться от диктата монополий, за спиной которых стояли крупнейшие морские державы, заинтересованные в гигантских доходах. Голландская Ост-Индская компания, например, получала прибыль от торговли пряностями в размере 2-2,5%. Страны, имевшие доступ к источникам пряностей, всячески охраняли свою монополию. Например, голландцы в 1566 году ввели на Цейлоне коричный налог. Каждый мужчина с 12 лет был обязан ежегодно сдавать 28 килограммов корицы. Налог постоянно повышался и достиг 303 килограммов ежегодно. Португальцы с 1512 года локализовали выращивание гвоздики и мускатного ореха на двух из Малукских островов, уничтожая их во всех других досягаемых местах и проводя репрессии против местного населения. Затем они ввели строгий лимит деревьев и наложили запрет на вывоз семян и черенков пряных растений. Эту же политику проводили голландцы, изгнавшие португальцев с Малукских островов в 1605 году. Для наблюдения за поддержанием лимита на деревья мускатника, а также для отслеживания контрабанды, голландцы устраивали время от времени специальные карательно-контрольные экспедиции во главе с губернатором архипелага. Обычно осведомленное о приближении карателей местное население заранее бежало в джунгли, вглубь островов, опасаясь репрессий, так как малейшего подозрения в контрабанде было достаточно, чтобы казнить человека. Кроме того, если в каком-либо селении находили молодые всходы мускатника или гвоздики, все население подвергалось грабежу голландских солдат. Все саговые и кокосовые пальмы, единственный источник питания местных жителей, беспощадно вырубались, а пойманных туземцев убивали или, в лучшем случае, безжалостно секли плетьми и били бамбуковыми палками. В начале XIX века голландский зоолог Конрад Якоб Теминг, в юности работавший в голландской Ост-Индской компании, неопровержимо доказал, что местное население островов страдало совершенно напрасно, потому что в распространении семян мускатного ореха и гвоздики на Малуках были повинны птицы — азиатские голуби, казуар и риноцерос, в желудке которых эти семена не перевариваются, а лишь усиливают свою способность к прорастанию. В 70-е годы XVIII века французские колониальные войска совершали набеги на колониальные владения Нидерландов ради кражи ростков и семян. Голландцы же, вынужденные уступить Шри-Ланку Великобритании в конце XVIII века, насколько могли, уничтожили там плантации коричных деревьев и перенесли их культивирование на Яву, Борнео и Суматру. Так или иначе, все державы предпринимали попытки культивирования пряностей на своих территориях, когда-то удачные, когда-то менее удачные. Например, культивирование англичанами гвоздики на Занзибаре дало прекрасный результат, и долгое время Танзания была поставщиком около 90% гвоздики на мировом рынке. Цены на пряности начали падать только к началу XIX века, а к его концу, потеряв свой ореол доступности только богатым, стали, наконец, исключительно кулинарным и медицинским средством. Классификация пряностей. Прежде чем приступить к классификации, напомним, что под пряностями мы подразумеваем только продукты растительного происхождения. Большинство специалистов разделяют все пряности на две большие группы — классические и местные. Классические — это пряности, применяемые с глубокой древности, получившие всемирное распространение и ставшие доступными для подавляющего большинства национальных кухонь, как западных, так и восточных. Местные — это пряности, в большинстве своем имеющие исторически и географически гораздо меньший диапазон применения, либо употребляемые исключительно на месте, то есть вблизи места производства, и не выдерживающие дальних перевозок. Общим для классических пряностей признаком является то, что все они употребляются в кулинарии в предварительно обработанном и обязательно сухом виде, что в значительной степени обусловливает их всемирное распространение, так как в сухом виде ароматичность этих пряностей либо появляется, либо повышается и доходит до максимума. Кроме того, именно в таком виде пряности этой группы можно длительно хранить и транспортировать на далекие расстояния. Местные пряности, наоборот, применяются в основном в свежем виде на месте или вблизи места производства. Они подразделяются на пряные овощи и пряные травы. Пряные овощи географически распространены почти повсеместно и находят более широкое применение в кулинарии, чем пряные травы. Пряные овощи относятся исключительно к оккультуренным растениям. Они, в свою очередь, делятся на корнеплоды и луковицы, причем у тех и других основные используемые части подземные, хотя в ряде случаев и надземные. У пряных трав берется только надземная часть, обычно ее верхняя треть — листья с цветами. Пряные травы могут быть культивируемыми, садовыми и дикорастущими. Причем многие садовые травы по своим характеристикам соответствуют дикорастущим растениям. Общим отличием дикорастущих трав от садовых является то, что первые имеют более резкий и сильный запах, зато вторые, более рослые, дают больше зеленой массы. Это обусловливает известные различия в методе применения садовых и дикорастущих пряных трав. Садовые травы применяют главным образом в свежем виде, дикорастущие сушат впрок. Наконец, самостоятельную группу пряностей составляют так называемые комбинированные или сложные пряности, пряные смеси, представляющие собой различные комбинации пряностей разных видов.